Время вернулось к обычному течению. Моя левая рука со стуком упала на каменный пол коридора, покатилась к ограждению и упала куда-то вниз. Красный клинок Вентрис с инерцией врубился в пол. Второй, деактивированный, падает вниз. Мой же сибер, активировавшись, воткнулся ей в бедро. Хотя нет, он не пробил его насквозь, она отшатнулась, но и этого хватило. С диким криком Вентрис отскочила, припадая на правую ногу. «Ублюдок!» Прошипела, прокричала ведьма, зажимая рану ладонью и слизывая кровь из разбитой губы. В силе колыхнулась дичайшая ярость. Датамирка прыгнула, держа изогнутый клинок двумя руками. А сил уже нет, но на полпути ее полет прервался. В ее плечо попал бластерный заряд, отбросивший ее назад. Бросив взгляд в бок, я узнал силуэты иркоклонов. Зашипев от боли, Вентрис приземлилась и начала отражать выстрелы подоспевших на мою выручку диверсантов. С раной в ноге она не могла двигаться так резво, поэтому, силовым толчком уронив клонов, она спрыгнула вниз, в атриум, где сейчас кипел бой между дроидами и охраной. Клоны, поднявшись на ноги, поспешили ко мне. «Как вы, генерал?» За шлемами не было видно их лиц, но в силе чувствовался их шок. «Да, кажется, видок у меня тот еще. Как там сенаторы?» «Они в порядке?» «На корабле под охраной командира Тана. Дроиды ведут зачистку близлежащих уровней. Нам пора уходить, это точно». Медленно поднявшись, я повесил на пояс собственный меч. Заметив на полу клинок этой сумасшедшей ведьмы, я притянул его телекинезом, после чего он также занял место на поясе. Пусть другой ищет, ибо нифиг. И вообще, это компенсация и трофей, да, Асеке подарю. Черт, больно. Мне определенно нужен доктор. Хат, где рука? А, Ситх, куда ты делась? Нет времени искать Хиих. Кажется, я вступил в клуб имени Скайуэкеров. Один из клонов перекинул мою здоровую руку через плечо, помогая идти, тогда как второй на ходу вколол обезболивающее. Третий прикрывал отход. Асака в нетерпении ждала у опущенного трапа корвета. Вокруг заняли позиции десяток клонов-десантников. Впрочем, в один подавили сопротивление, и бой разгорелся где-то вдалеке от ангара. «Это свои», — сообщил один из клонов. Асака с ужасом наблюдала за приближающимися клонами. На плечо одного из них опирался учитель, весь его доспех был испещрен отметинами от ударов световых мечей, в груди зияла дыра от колотого удара. Но самое ужасное, у него отсутствовала левая рука, по самое плечо. «Учитель», — почти прошептала Асака, бросаясь к нему. «Нет времени», — проговорил тот. «Скорее на корабль». К трапу выбежала Коннор, дикими глазами смотрящая на раненого джедая. «Мичман, мы улетаем». Джедай вперил в нее свой взгляд. «Но створки ангара все еще. Пушки на этом корабле для красоты. Просто разнеси их и уводи нас отсюда к хаттовой маме. Живо». «Есть, генерал». Тем временем клоны, прикрывая отход, побежали внутрь корабля. Рампа закрылась. В пламени взрывов корвет вырвался из ангара и стремительно стал набирать высоту. Никто не успел перехватить их. И вот уже звезды слились воедино, и Сариби ушел в гиперпространство. Асака смотрела на учителя, лежащего на койке в медотсеке. Дроиды-медики уже сняли с него броню и обрабатывали раны. Асака так и не смогла заставить себя быть там во время операции. Она была не уверена в том, что выдержит. Даже отсюда, издалека, все это выглядело очень страшно. Десятки ожогов по всему телу, страшная рана на груди и его левая рука. Ее не было. Рядом с Тагрутой стояли командиры отрядов клонов, а Коннор и двое сенаторов, Амидала и Чучи. Из палаты вылетел белый меддроид марки М6. Как он? Накинулась на него Асака. Состояние больного внушает опасения. У больного как минимум одна смертельная рана, а после второй он должен был умереть от болевого шока. Но, по необъяснимым причинам, больной все еще жив. Асака судорожно выдохнула. «Шпилька!» Из настенного комма раздался голос ее учителя. «Учитель!» Вскинулась Тагрута. «Хреново выгляжу!» Асака не смогла произнести ни слова, и в разговор вступил сержант Чак. «Не то слово, сэр, вам вредно разговаривать. Отставить пререкания. Мы летим?» «Да». «Все целы?» «Да, все в порядке, сэр. Кроме вас, раненых нет. Убитых тоже. Асака, ты это, не волнуйся. Командуй пока, а я посплю чуток, буду смотреть сны как космические корабли». Джедай зевнул. «Бороздят, большой театр». Асака повернулась к мед-дроиду, тот развел манипуляторами. Больному введены большие дозы обезболивающих, Он бредит. Маленькая Тагрута еще сильнее сжала кулаки. На глазах выступили слезы. Я не могу его потерять. А тот, лежавший на белоснежных простынях, улыбался во сне. Господин, у меня есть для вас шикарный материал. Мальчик мой, ты меня заинтриговал. Что там? Сами посмотрите. Пересылаю файл. Это просто восхитительно. Это самый значимый материал, который поднимет рейтинг нашего канала на небывалую высоту. Я могу рассчитывать на премию, барон, вне всякого сомнения. Итак, насчет градаций джедайских рангов. В разных источниках и разных переводах данные довольно противоречивы, поэтому, подумав, для удобства и обоснуя привожу таблицу рангов, по возрастающей. Юнлинг, падаван, рыцарь, мастер, также, вежливое обращение младшего к старшему или ученика к учителю. Магистр, гранд-магистр, 1 штука, Йода. Данный факт целиком выдумка автора, служащая для обоснуя влияния пантеры, так как вразумительных ответов я не нашел. И да, это такие ДДГшные яблоки. И, часть первая, глава 13. Без страданий нет лавров, без терний нет венца, без язв нет славы. Пен, одна из бесчетных забегаловок Карусанта была под стать своим товаркам. Несколько отдельных столиков, темный угол, где собираются темные личности, барная стойка, дроиды-официанты и колоритный анзат, шеф-повар и бармен в одном лице. Контингент посетителей также был под стать. Несколько завсегдатаев из соседних домов, зашедших перекусить, старик, сидящий за одним единственным бокалом вина, горе пьяница, в окружении нескольких емкостей из-под дешевого пойла, пара торговцев, что-то горячо обсуждающих, и неприметная личность, уткнувшаяся в датапад. Обычная обстановка для такого рода мест. Звучала легкая музыка, на экране за барной стойкой крутили очередную сводку боевых действий, мелькали кадры с какой-то планеты, в галактике раскол. После битвы на Джианазисе армии дроидов графа Дуку стремительно захватывают важнейшие трассы гиперпространства, отрезая республику от большей части миров. Армия клонов под командованием генералов-джедаев не справляется. У них слишком мало солдат и кораблей, чтобы закрепиться на дальнем рубеже. И все больше и больше планет встает на сторону сепаратистов. Те же планеты, правительство и народ которых остаются верны республике, подвергаются нападениям. Джедаи заняты войной, и хранить мир некому. Кругом царит хаос, преступность растет. Голос диктора звучал монотонно и в то же время эмоционально. А сейчас, последняя сводка. Войска республики продолжают осаду планеты Фаерост, на орбите которой сепаратисты создают огромный флот боевых кораблей. Бой не прекращается уже с начала войны, и конца края ему не видно. На Лаатике войскам республики удалось одержать верх над гарнизоном боевых дроидов конфедерации. Верные сыны республики освободили от гнета и тирании сепаратистов очередную планету. «Слышь, шеф», — возвестил угрюмый изоброк, отложивший датапад, — «переключи-ка на ССТ и погромче поставь». «А что там?» — поинтересовался бармен, полотенцем протирающий очередной стакан. «Да Хатк его знает, тут на их сайте такой материал». Бармен лениво ткнул пару кнопок. Поле боя сменилось изображением заставки канала ССТ, возвещающей о начале новостного блока. Молодая, задорная твилечка-телеведущая затараторила. А сейчас мы повторяем эксклюзивный материал, который раздобыл один из наших корреспондентов. Напомню, видео касается поездки группы сенаторов на планету Риндон. Дерзкое нападение и не менее дерзкий побег, но не это главное. Итак, поехали. Девушка подмигнула, и ее изображение сменилось кадрами с какой-то камеры. Следующие минут пять в закусочной стояла тишина, которую нарушало лишь шипение плиты, да звуки с улицы. Ну не хат-то себе, вот это круть, не то слово. Чувак, нарывший этот материал, неплохо срубил кредитов. Да это дроид какой-то, а не джедай. Это почему? Попробуй себе плазменный резак засунуть, поймешь. Эту хрень почти на кусочки нарубили, а она двигалась. Не может разумный такого выдержать. Не, это точно новый дроид, я тебе говорю. Да, ладно, он же. В таверне разгорелся жаркий спор. Грейс сидела на койке в своей каюте, поджав ноги и обхватив их руками. Рядом, на тумбочке, валялась пустая фляжка, из которой шел отчетливый запах алкоголя. Напротив нее, на откидном стуле, притулился Кристин, держащий в руках кружку, на донышке которой плескался все тот же алкоголь. Молодые офицеры были подавлены, но если Крис еще держался, то Зилтранка явно поплыла, насмотревшись на раненого генерала. Действительно, зрелище было не для слабонервных, и даже отсутствие крови не делало момент легче. Да, не так я представляла себе службу. Нет, ну как все хорошо начиналось. Полет с дипломатической миссией, куча высокопоставленных пассажиров, а закончилось все не ахти. Нападение кучки охраны на корабль, турели под потолком ангара, готовые разнести корвет на части, клоны с ракетницами, выводящие их из строя, сотни дроидов, уничтожавших все на своем пути, а затем, прорыв на орбиту и прыжок на базу флота, лететь еще 3 часа, а у них на борту, тяжелораненый джедай, которого они могут и не довести. Это будет позор, прибыть в целости и сохранности, потеряв командира. Грейс, ты как? Не очень, до сих пор мутит. Пока была на мостике и дел по горло, было легче. Хорошо, что у тебя есть антидепрессант, хихикнула Зилтранка, повалившись на бок и закутываясь в одеяло. Сколько там нам лететь еще? 2 часа с небольшим. Разбуди, когда? Зилтранка мгновенно отрубилась. Без проблем, Крис тихо встал и покинул каюту подруги. Мда, мне бы и самому не мешало отдохнуть. Денек выдался не ахти кстати, что-то мне очень легко удалось взломать систему защиты дворца. Я, конечно, гений, не спорю, но уж больно легко, если только не... Хат, ее уже взломали до нас. Но кто и зачем, сидя в кресле столичного офиса своего медиахолдинга, барон Папаноида мысленно потирал руки, смакуя бокал великолепного вина. А да, Эксадж постарался на славу. 10 000 кредитов, ха, да он продешевил, такой материал, такой материал. Пробормотал пантеронец, следя за рейтингами своих каналов и сайтов, те стремительно ползли вверх. Действительно, это одна из вершин его карьеры. Можно сказать, что он ждал этот материал десятилетиями. В молодости на Тлувиске Папаноида был скромным драматургом на своей родной планете. Громкий успех нескольких его пьес принес автору богатство и популярность, что позволило Папаноиде сколотить неплохой капитал, а затем и основать собственную медиа-империю, одновременно став одним из баронов Пантеронской торговой гильдии. Однако индустрия развлечений не казалась амбициозному творцу достойным поприщем. Со временем Папаноида создал под прикрытием своей корпорации разветвленную шпионскую сеть, которая по эффективности могла соперничать даже со шпионской сетью Баттонов. Торговля информацией стала главным занятием барона. Однако, зачастую его информаторы поставляли информацию, мимо которой просто так пройти было невозможно, она так и просилась на экраны. Начавшиеся недавно войны клонов сделали шпионаж и разведку особо востребованным и выгодным бизнесом. Его услугами интересовались торговые компании и даже другие медиахолдинги, а недавно он предоставил ценную информацию самой республиканской службе разведки. Барон Папаноида довольно улыбнулся, дела шли в гору. Маленькая Тагрута сидела рядом с операционным столом, на котором лежал микоревикт. Дроиды, посовещавшись, решили, что перекладывать пациента на койку нецелесообразно, да и у стола была возможность использования в качестве репульсорных носилок. Все раны были обработаны, обгоревшие ткани были удалены, обработаны бактерии прикрыты повязками, на корабле не было достаточного количества универсальной синтеплоти, так как весь экипаж состоял из клонов. Благо, полет обещал быть коротким. Свет в медотсеке был приглушен, однако острое зрение Тагруты прекрасно различало все детали. Обоняние ловило запахи лекарств, чуткий слух ловил каждый шорох, писк приборов и мерное, медленное дыхание человека. Прислушавшись, она могла различить даже звук биения его сердца. Тагрута перевела взгляд на лицо учителя. На лице джедая находилась маска для дополнительной вентиляции легких, к телу были подведены многочисленные датчики, ведущие к приборам. Асока терзала себя, что не поспешила на помощь учителю, и одновременно боялась, что нарушит его приказ. Боялась за учителя, боялась подвести его. Все это так сложно. Почему, ну почему он не взял меня с собой? Он же знал, он же все знает. Так почему, почему? Очередное собрание совета джедаев протекало в размеренной обстановке. В центре зала висела голограмма галактики с отображенным на ней театром боевых действий. Бремя ответственности, лежащее на ордене, было велико, и поэтому каждое решение, касаемое ведения боевых действий, тщательно взвешивалось и обсуждалось. На кону стояло слишком многое. Заседание протекало в расширенном составе. Кроме магистров, присутствовали хранитель библиотеки и заведующий архивами Джока Станю, глава корпуса равновесия мастер джедай Хирам Мардин, глава корпуса провидцев Палаэль Харима, а также мастер джедай Адни Миретти, заведующий археологическим корпусом. Вопрос, стоящий на повестке, был тревожным. Рыцарь джедай Оби-Ван Кеноби со своим учеником Энакином Скайуокером раздобыли сведения о новом оружии Кайнес, темном собирателе. Во время миссии на Роксус Прайм им удалось выяснить, что же за оружие откопал граф Дуку. Ценой этой информации стали один актламатор и почти вся техника и клоны, которые были под их командованием. Войска генерала джедая Глинбити, осуществлявшего поддержку отряду Кеноби, также понесли существенные потери в этой операции. Войска республики столкнулись с большим количеством дроидов, однако не это послужило причиной поражения. Граф Дуку, прикрывая свой побег, вывел на поле боя чудовищную боевую машину, протодеку. Оби-Вану Кеноби с трудом удалось уничтожить ее, однако за это время все силы республики были уничтожены огнем этой машины смерти. Молодой Скайуокер даже попал в плен к графу Дуку, однако ему чудом удалось сбежать. Темный собиратель функционирует посредством собирателя силы, устройства, которое убивает все живое в радиусе действия поглощением жизненной энергии и фокусированием ее в лучи, которые наносят огромный урон любому объекту, с которым они взаимодействуют. Тем не менее, он не может причинить вреда самой силе. Джо Костеню подробно докладывала ту информацию, которую ей удалось найти в архивах. Устройство также было оборудовано турболазерами, питаемыми темной стороной. Для победы над темным собирателем древний рыцарь джедай Юлик Кельдрама обучал других одаренных из ордена противостоять воздействию этой машины. Но как же нам быть теперь? Ведь эти знания нами утрачены, спросил Киа Ди Мунди. Я нашла упоминание о месте, которое может помочь нам. Ренвар, на этой планете находится гробница Улика Кельдрама. Нужно немедленно отправить сообщение Оби-Вану, заявил Винду. Кажется, мы недавно потеряли аванпост на этой планете, сообщила Паранцизис. Судя по всему, Дуку знает о гробнице. Мы должны помешать ему любой ценой. Сообщите командованию сектора, выделить Кеноби новые корабли и оказать поддержку всеми необходимыми ресурсами. Что скажут провидцы? Палаэль Харима, глава корпуса, вышел в центр зала и начал свой доклад. Корпус провидцев часто путали с корпусом равновесия. Хотя задачи, стоящие перед адептами этих двух дисциплин, были схожи, различия все же были. В то время как в корпусе равновесия сосредотачивались на глобальном понимании течения силы в галактике и стремились посредством медитации улавливать малейшие нарушения баланса, в частности, в давние времена это была слежка за проявлениями деятельности ситхов. Провидцы сосредотачивались на конкретных проблемах. Зачастую весь корпус направлял усилия на одну единственную планету, стремясь предсказать течение тех или иных событий. Особенно это было важно сейчас, так как КНС использовали армии дроидов, которых одаренные не могли почувствовать, только лишь смутные угрозы, исходящие от них. А провидцы могли ответить на эти и другие вопросы, связанные с войной. Шаакти оставалась невозмутимой, хотя происходящее начало ей надоедать. Харима обладал на диво препротивным голосом, который сводил на нет довольно интересный доклад. Судя по всему, остальные магистры тоже были не в восторге. Она обменялась понимающим взглядом с голограммой Пло Куна. Внезапно раздался звуковой сигнал. Палаэль резко оборвал доклад, недовольно оглядываясь на вход. Магистры переглянулись. Насколько Шаакти помнила, прерывать совет дозволялось только по чрезвычайным обстоятельствам. «Хаэм, пусть войдут джедаи эти. Вести важные они принесли», — возвестил Йода. Дверь открылась, пропуская двоих. Первым из вошедших оказался мастер Даркай Принстон, заведующий орденской разведкой. Вторым был Кито Зуицванг, магистр, заведующий корпусом стражей. Новости, которые принесли эти двое, должны были быть более чем интересными, иначе что заставило этих двоих прийти вместе? Даркай переглянулся со стражем, после чего, откашлившись, начал. «Уважаемый совет, прошу прощения, что прерываю вас, однако обстоятельства не терпит. Полчаса назад в Галаните появилась одна запись, довольно сомнительного качества, однако она не подделка. Проведя анализ, мы выяснили, что она касается полета сенатора Амидалы на Риндон. Стоило ли прерывать нас из-за этой чепухи?» – взвился глава провидцев. Его молча поддержал магистр Винду. «Магистр Йода, мастер Принстон первым делом пришел ко мне, я же счел, что обсуждение этого – прерогатива совета». Магистр-страж вступил в разговор, одновременно демонстрируя собравшимся инфокристаллу. «Увидеть должны мы запись эту, раз магистр настаивает, грант-магистр нахмурился и махнул рукой. Карта галактики исчезла. Из пола выдвинулся приемник проектора. Страж, шагнув к нему, вставил инфокристалл. После чего они с Принстоном и Палейлем отошли к дверям. Магистр Шаакти приготовилась к просмотру. Начало записи было малопонятным, какой-то коридор. Затем по нему пробежали разумные, магистры узнали в них сенаторов и клонов. Вскоре те скрылись. В кадре осталась лишь фигура в джедайском плаще. Однако она недолго была в одиночестве. За ее спиной появилась вторая фигура, явно принадлежавшая девушке. А вот в ее руках – ситх. Магистр Винду резко подался вперед, впиваясь взглядом в изображение. Шаакти была взволнована. Слухи подтвердились. После победы юного Кеноби над Забраком ситхом совет считал, что с угрозой ситхов покончено. Однако изображение, на котором отчетливо были видны красные парные клинки, не оставляло пространства для сомнений. В этом свете слова графа Дуку о неком Дарте Сидиусе приобретали новые краски. Тем временем между противниками завязался разговор. Впрочем, слова разобрать не удавалось. Звук на записи отсутствовал, либо микрофон вышел из строя. Вскоре начался бой. Джедай скинул плащ, и магистр сразу узнала его. Микари Викт. Ну, а кто еще из джедаев носит доспех? Другие магистры, судя по взглядам, также опознали его личность. А вот остальные явно были удивлены. Винду лишь неодобрительно хмыкнул на шеичо джедая. Однако Тагрута успела уловить на лице стража предвкушающее выражение. Судя по всему, запись он уже просмотрел. Магистры следили за поединком, втихую обсуждая те или иные маневры. Шаакти замечала кучу ошибок как со стороны джедая, так и у ситха. Впрочем, татуированная девушка выглядела более сильной, больше атаковала, резче двигалась. Однако она была слаба в силовых техниках, особенно во время фехтования. Владение парными клинками требовало огромной концентрации и почти не оставляло времени ни на что другое. Однако во время одного из клинчей джедай перешел на другой стиль, сарису. Рисунок боя изменился, теперь уже джедай теснил ситха. Впрочем, развязка была неожиданной, меч ситха проткнул джедая насквозь. Запись остановилась. Шаакти тихо охнула. Он проиграл, подвел итог магистр Винду, откинувшись на спинку кресла. Печально терять такого перспективного юношу, отметил Киади Мунди. Еще не все это, магистр Зуицванг ММ, спросил Йода. Ведь запись остановили вы, именно так, гранд-магистр, страж почтительно склонился. Сейчас начнется самое интересное. Магистры с недоумением уставились на джедая, на что тот лишь махнул рукой, включая воспроизведение записи. Ошарашенные магистры следили за тем, как джедай отбросил ситха, а потом снова вступил в бой, получая все новые и новые раны. Тот не отступал, а продолжал схватку. Шаакти, как и все присутствующие, была очень удивлена, если не сказать большего. Но вот наступила развязка, левая рука джедая была отрублена красным клинком по самое плечо, а в бедро ситха вонзился синий клинок джедая. Девушка отскочила, чтобы через мгновение прыгнуть и нанести добивающий удар. Однако тут в кадре появились клоны Коммандос, выстрелы которых отогнали ситха, заставив ее отступить. Шаакти, затаив дыхание, следила за медленно подымающимся джедаем, который опирался на одного из клонов. Вскоре запись кончилась. Магистр Йода, как такое возможно? После таких ран обычно умирают или по крайней мере валятся от шока, а этот джедай скачет как ни в чем не бывало. Киади Мунди повернулся к Йоде. Тот крякнул, прикрыл глаза и задумался. Круциторн, одна из древних техник, предназначена для преодоления физической боли за пределами нормального порога, давала возможность блокировать собственное сознание от посторонних возмущений. Посредством ментального проникновения можно было как сосредоточиться на другом ощущении, так и повысить болевые ощущения цели. Была когда-то техника эта распространена. Долгих медитаций требует для постижения сути, большой концентрации и внимания при исполнении. Хранительница знаний еще раз подтвердила, что обладает цепким умом и хорошей памятью. «Что-то не слышал я такого», — усомнился Винду. «Больше на техники древних ситхов похоже». «Полон, как всегда, ответ ваш, магистр Ню, но ошиблись вы немного». Старый гранд-магистр открыл глаза. «Не техника силы это, а сила джедая самого. Не боясь смерти, жизнью дорожит джедай юный. Воля крепка его, и ей благодаря бой продолжить он смог». Уши старого магистра немного опустились. Члены совета знали, что это значит, его посетили печальные воспоминания. «Когда-то я постигал техники эти, уважаемые джакасты упомянутые. Учеников же мало было, лишь графа Дуку обучал я технике этой. Он же пытался Квай-Гона обучать, терпения не хватило падавану, Сложны для понимания техники эти, но лишь на них полагаться не следует. Магистр Иткот подался вперед. Магистр Йода говорит истину. Утеряны многие знания были. Мой наставник обучил меня Круцитерну, однако не знаю, смог бы я так же. Но как тогда этот джедай может? Апаранцизис удивленно повернулся к гранд-магистру. И вообще, кто он? Вклинился страж. Я не узнаю этого джедая. Да и этот доспех, это, рыцарь-джедай Микаревикт, из корпуса равновесия, просветил его Пло Кун, глава корпуса равновесия, Хирам Мардин, нахмурился и забормотал, Микаре, он вскрикнул, будто вспомнив что-то, этот уволень, да в жизни не поверю, что это он, вы, должно быть, шутите, магистр Пло, уверяю вас, это не ошибка, я лично с ним разговаривал, хотя да, он немного странный, но вполне успешный генерал, воспитанный и ответственный. Кажется, у него даже падаван есть. Что о, этот распи прошу прощения, раздолбай ответственный, да еще и взял падавана, да я скорее поверю, что делегат Джаджа Бинкс, владыка ситх. Старый Фиорин не на шутку разошелся. Это не может быть он, потому что не может этого быть. Это же разгильдяй, каких поискать, да и падаван. Ха, он от этого слова шарахался как тубакка от чиппа. Его любимое времяпрепровождение – сутками медитировать. За ним не проследишь, он и поесть забудет. Вечно шлялся в компании таких же доллинтяев. Не верю я, что это он. Да, странновато выглядит, да и использование доспеха не похоже это на обычного джедая, отметил Агинколор. Соглашусь с вами, магистр. Как вы заметили, джедай был в шлеме, а джедаи использовали их очень редко. Джокастаню отрицательно мотнула головой. Даже во время Мандалорской войны, когда многие джедаи использовали трофейные мандалорские доспехи, да и те джедаи, что сражались под знаменами Мандалора, не часто их использовали. Вот и объяснение его способностям и техникам, долгие медитации. Возможно, он сам дошел до своего текущего уровня. Ки-Адимунди потер подбородок. Возможно ли, что это влияние ситхского голокрона? Иван Пиил повернулся к Мардину. Исключено. Даже его испытание было зачтено условно. Слишком слаб он был для сражения с ситхом, да и в архивах он нечастый гость, ответил Фиорин. Сколько же у него медихлориан в крови, удивился Винду, чуть менее 3000. Винду хмыкнул, о, вот как, тогда все это предстает в новом свете, Шаакти кивнула. Хотя медихлорианы и обитали во всех, ну, почти, известных существах галактики, для того, чтобы пробить планку и стать одаренным, нужно было иметь параметр не менее 1800 медихлориан. Хотя оптимальным считалось значение в 2000, так что Викт с его показателем был довольно неплох. С чего бы такие перемены? Поинтересовался Винду. Насколько я знаю, он был ранен во время той спасательной операции на Джианазисе, сообщила Шаакти. О, так вот в чем дело. Мардин хмыкнул и почесал подбородок. Это что же, чтобы расшевелить моих дармоедов, надо пальнуть в них из бластера, стоит попробовать. Не стоит методы столь радикальные применять, сказал Йода, оперев руки на свой посох. Решить должны мы, как ордену отреагировать на дуэль эту. Вот что важно. Магистры молчали, обдумывая услышанное. Тем не менее, орден должен как-то на это отреагировать, заявил магистр Винду, который как раз и был ответственен за внешнюю политику ордена и связи с сенатом. Предполагаю, что уже сегодня в сенате поднимут вопрос по этому поводу. А что тут думать? Джедай встретил ситха и закономерно вступил в бой, который почти проиграл. Для сената все это несущественно и неоднозначно, Винду сложил пальцы домиком. Многие попытаются повернуть это против нас или же в свою пользу. Заняться этим должен ты, друг мой, подвел итог Йода. Непременно, кивнул Винду. Шаакти повернулась к Пло Куну. Магистр, вы же сейчас на Лантиллесе, так? Да, магистр Ти. К вам была направлена мастер Ундули. Кажется, ее падаван способна в целительных техниках. Я непременно предупрежу их, да и операционную необходимо подготовить. Это было бы великолепно, Шаакти склонила голову. Чак, клон командос и командир взвода, вошел в кубрик, в котором расположились бойцы из его взвода. Те молча валялись на койках, Дрю, притулившись за небольшим столом, обслуживал свой карабин. При появлении командира они, не вставая, отсалютовали, а Ирка-клон, носивший кличку Юрга, поинтересовался. Чак, как там генерал? Без изменений, Чак протиснулся на свое место. Командир Тана следит за его состоянием. «Нет, вы видели его доспех?» Экс в очередной раз взвился. «Не спорю, у нашего катерна начинка современнее, но вот встроенные щиты. Плевать, мы уничтожаем противника до того, как он опомнится», — сухо ответил Кага. «Не сильно они ему помогли. Да, отделали его не слабо. Да ладно, это же джедай, они живучи как вардаки. Примет ванну бакты и будет как новенький. Руку он тоже отрастит, я не врач, но думаю, что-нибудь придумать можно. Хари базарить, всем отбой». Главный офис канцлера располагался на нижнем уровне купола Галактического Сената, но поскольку там было совершенно не продохнуть от прошений, требований, заявок и государственных дел, для более приватных бесед канцлер предпочитал кабинет наверху, благо, рядом были небольшие покои, предназначенные для трапезы и краткого отдыха. Вот и сейчас в одной из комнат, которые располагались рядом с рабочим кабинетом, за обеденным столом восседал канцлер Палпатин. Он медленно и изящно орудовал столовыми приборами, и хотя вкус блюда был более чем потрясающим, настроение канцлера было далеким от идеала. А все этот сенат, бесконечные дебаты, выступления делегатов, переливающих из пустого в порожнее, сила, с каким бы удовольствием он сравнял это место с землей, стерев с лица планеты, а всех этих пустозвонов сослал бы на рудники Кисселя. Хотя, на что-то другое, кроме как разглагольствовать, они вряд ли способны. Неожиданно, дверь тихо скользнула в сторону, пропуская в комнату Слаймур. Палпатин заинтересованно отложил вилку и нож. Прерывать его трапезу и короткий отдых было позволено немногим, а уж если это была Умбаранка, то вести должны были быть поистине интересными. На молчаливый вопрос девушка позволила себе растянуть губы в улыбку, что удивило Палпатина. Слай редко позволяла себе проявлять чувства, а затем молча активировала головизор, переключая каналы. Найдя нужный, она перешла за спину канцлера и положила свои руки ему на плечи. А на экране, хат, если бы не многолетняя привычка, Палпатин бы точно охнул, а так он обошелся лишь поднятой бровью. На экране был поединок. Джедай и ситх. Впрочем, Палпатин мгновенно ее узнал, Асаш Вентрис, датамирская ведьма и новая протеже графа Дуку. В ее руках парные клинки с изогнутыми рукоятками. А вот джедай давненько он не видел такого, вживую-то уж точно. Броня сине-серебристого цвета, на голове шлем, страж, мелькнула мысль и пропала, меч был стандартным, синего цвета, а не двойные желтые мечи стражей. Лицо джедая было скрыто под полноценным шлемом непривычной формы, а не белоснежной маской. Интересно, опытный глаз фехтовальщика отмечал многочисленные ошибки при использовании тех или иных приемов, бойцы двигались как неразумные дети. Впрочем, датамирка выглядела более уверенной, и в итоге она пронзила джедая своим клинком. «Вот и еще один джедай бесславно погиб», — подумал Палпатин, отпивая сок из бокала. «Стоит задуматься». Сенатор Амидала так и притягивает неприятности. Сначала Квай-Гон Джинн, а теперь еще и это. В следующее мгновение он чуть не подавился. Джедай, как ни в чем не бывало, продолжил бой. Как, насколько знал Сидиус, а он знал очень много, техника силы Круциторн не была широко распространена среди джедаев, а ситхская Неготия Дамнориум, распространенная во времена Империи Ситхов, исчезла незадолго до разгрома империи и разорения Карибана. Впрочем, в распоряжении Палпатина было множество ситхских, и не только, голокронов, содержащих в себе необходимые сведения. Лучше всего этой техникой владел лорд ситхов Дарт Малгус, которого обучал Виндикон, его учитель и наставник, также в совершенстве владевший этим искусством. Тем более было странно наблюдать, что эту технику использует джедай. А да, джедай был откровенно слаб, но таилось в нем что-то интересное. Внимательный взор ситха отмечал и подвижную медитацию, и контроль дыхания, и зачатки боевой медитации. Да, джедай лишь краем зацепил все эти знания, но то, что он использовал для своего выживания все, что мог, импонировало Палпатину. Дарта Сидиуса охватило предвкушение, джедай был не так прост, как казался. Краем глаза он заметил улыбку Слай, отражение которой появилось на одной из полированных деталей интерьера. Умбаранка явно успела просмотреть эту запись, и теперь наслаждалась его мыслями и чувствами. Хмыкнув, Палпатин начал более внимательно следить за боем, отмечая каждую мелочь. Даже то, что датамирка проткнула его своим мечом, джедай повернул себе на пользу. Хотя нет, он минимизировал потери, Палпатин заметил, что в момент удара джедай довернул корпус, выводя из-под удара позвоночник. И даже то, что джедай почти проиграл, он в расчет не брал, поле боя осталось за ним, а цена этого не столь существенна. Умбаранка потянулась к столу и взяла один из блоку. Медленно обойдя стол, она выключила головизор, одновременно медленно откусывая кусок спелого сочного плода. Бросив долгий взгляд на канцлера, Слай удалилась, оставив Ситха размышлять над новой загадкой. В канцлере немедленно начали спор двое, Ситх и политик. ХМ, это можно будет использовать, несомненно. Представляет ли он для нас интерес? Да. Угроза? Однозначно нет. Слишком слаб. Уничтожить? Всегда успеется. Заставить работать на себя? Слишком мало информации. Потянувшись к коммутатору, канцлер вызвал своего секретаря. Радианец откликнулся мгновенно. Напомните мне, глава разведывательного бюро Арман Тайсард должен был прибыть для доклада. Он уже здесь? Отлично. Пусть прибудет в мой кабинет. Перейдя в кабинет, Палпатин встал у большого окна, ожидая прибытия главы внешней разведки. Вид из больших панорамных окон открывался довольно приятный, но сам кабинет был слишком мал. Все это досталось ему от прежнего канцлера, Валорума, которого Палпатин считал бесхребетным ничтожеством. Более того, кабинет, как и все здание, казались скорее пережитком ушедшей эпохи, чем мозговым центром нового порядка. Никакая перепланировка не смогла бы превратить его в уютное местечко, о котором мечтал для себя Палпатин. Возможно, стоило возвести что-то новое, пристройку, а то и целое здание, хотя бы для того, чтобы те, кто станет там работать, испытывали иллюзию, будто их жалкие потуги что-то значат. Дверь открылась, пропуская в кабинет человека 23 лет, совершенно непримечательной внешности, черные волосы, голубые глаза. Однако каждый маломальски осведомленный разумный немедленно признал бы в нем Армандо Исарда, директора разведывательного бюро республики, и лишь немногие знали, что он был верным последователем канцлера. Канцлер, человек склонился в почтительном поклоне. Вы подготовили доклад, связанный с Мергашером? Да, канцлер. Наши агенты обнаружили на планете Агамар несколько фабрик по производству боевых дроидов. Оценочная производительность – более. Палпатин внимательно слушал доклад, откладывая в голове нужные сведения. Исарт неплохо справлялся. После его назначения на должность главы республиканской разведки, бюро стало работать более продуктивно, чем при канцлере Валоруме, и поставлять разведданные оперативно и в срок. Вы видели недавний выпуск новостей? В конце доклада Палпатин как бы невзначай осведомился у Исарда. Довольно занятное зрелище. Да, но я не вижу в этом ничего интересного, кроме появления у сепаратистов нового наемника, канцлер. Тем не менее, Палпатин улыбнулся. У меня есть для вас задание, необходимо все узнать об этом джедае. Нам понадобится несколько дней. Во время следующего доклада я предоставлю вам всю информацию, что мы сможем найти. Исарт кивнул и покинул кабинет. Палпатин вновь повернулся к окну. Острый ум продолжал анализировать произошедшее. Палпатин с детства любил загадки, но больше всего он любил их разгадывать. Сенаторы находились в главном отсеке корабля. Хотя лица всех присутствующих были невозмутимы, Рэя знала, что они все сейчас подавлены, кроме, может быть, Амидалы и Органы. Да, их миссия окончилась провалом, однако Амидалу это, кажется, ничуть не волновало. Как и то, что их сопровождающий серьезно пострадал, да и то она ограничилась минутным визитом, дабы осведомиться о состоянии джедая, хотя Чучи в тот момент показалось, что сенатору Амидали не то что все равно, она была бы довольна, если бы джедай погиб. Эти подозрения подтверждала и беседа на Буанке с Органой, отрывки которой донеслись до молодой пантеранки. В тот момент, когда она проходила мимо их каюты, дверь была закрыта неплотно, но и этого хватило. Нужно по максимуму использовать этот инцидент. Если правильно его подать, можно неплохо подорвать доверие народа к сепаратистам, да и канцлеру, который якшается с джедаями, тоже. Как только мы вернемся на Корусант, я выскажу совету свое неудовольствие по поводу действий этого джедая. Его поступки поставили под угрозу наши мирные переговоры. Голос Амидалы звучал резко и зло. Согласен. А это Бейл Органа. Он действовал очень странно и необдуманно, рискуя нашими жизнями. Я довольно долго общался с представителями Ордена, и поведение этого Викта выбивается из привычной картины. Едва заслышав чьи-то шаги, пантеранка немедленно скрылась в своей каюте. Как они могут так? Чучи была возмущена до глубины души. Этот джедай рисковал своей жизнью, спасая их, а вместо благодарности, завуалированные угрозой порицания. Да, он действовал весьма жестко, если не сказать жестоко, но зато эффективно. Конечно, она была уже не столь наивной, и помнила слова своей матери. Политики не руководствуются чувствами, их направляют интересы. Однако, до сих пор она стремилась поступать правильно. Чучи впервые задумалась, а ту ли сторону она выбрала. По одному из многочисленных коридоров штаба 12-го сектора уверенно шел высокий Келдор. На это указывала характерная маска и защитные очки-адаптеры. А висящий на поясе цилиндр светового меча однозначно говорил о его принадлежности к ордену джедаев. Пло Кун был магистром джедаем и входил в совет вот уже более 15 лет. Родившийся на планете Дарин Пло Кун происходил из семьи, имевшей тесные связи с силой. Многие ее члены на протяжении веков состояли в древнем ордене Баран-До. Пойдя по стопам своего дяди, он с детских лет обучался в храме джедаев на Карусанте, хотя, как и прочие келдоры, он был вынужден постоянно носить дыхательную маску в кислородсодержащей атмосфере. Сейчас, идя по зданию штаба, магистр улавливал всеобщую возбужденность. Голозапись сражения джедая и ситха докатилась и до них. Совет джедаев поручил ему приготовиться к прибытию корвета, на котором должна была прибыть как делегация сенаторов, которых необходимо переправить на Карусант, так и раненый джедай, а еще Асока Тана. Когда-то, когда он только стал магистром, во время одной из миссий, он обнаружил маленькую Тагруту, чувствительную к силе. Совсем кроха, ей едва исполнилось 2 года. Он привел ее в храм джедаев, чтобы та научилась контролировать и использовать свою силу. Пло Кун следил за ее обучением, хвалил за успехи. Тагрута считала его кем-то вроде родителя, и каждый раз очень радовалась встрече. Дойдя до нужного кабинета, он вошел внутрь. Около головизора столпилось несколько офицеров, обсуждая эту злополучную дуэль. Рядом стояла мастер-джедай Луминара Ундули, вместе со своим падаваном, Борисофи. Ундули была мириаланкой, девушкой родом с планеты Мириал. Ее нижняя губа была украшена татуировкой из замысловатой цепочки черных алмазов, тянувшейся до подбородка, а глаза имели насыщенный синий цвет. Ее падаван, Борисофи, также принадлежала к расе Мириалан. Магистр превосходно фехтовала и была подвижна, как трава на ветру. Ее навыки владения световым мечом впечатляют. В бою ее движения сосредоточены и точны, вытекая из одного к другому. Все джедаи мои братья и сестры, но только с некоторыми, как например с Луминарой Ундули, вы интуитивно объединяетесь. Так говорили в храме про умения Мириаланки. Борис же была талантлива в целительстве. Впрочем, Луминара была хорошим учителем и развивала талант подопечной, не навязывая ей свой путь. Насколько Пло Кун знал, Борис, хотя ей и исполнилось 16 лет и она уже 4 года была падаваном, еще не собрала свой меч. Магистр Пло, Ундули учтиво кивнула. Борис присела в реверансе. «Кажется, я догадываюсь, зачем вы пришли». «Да, мастер Луминара, джедаю Микари Викту потребуется помощь вашей ученицы. Что же, не будем медлить. Судя по всему, у нас не так много времени на подготовку. Борис, ты слышала?» «Да, учитель. Я немедленно отправлюсь в госпиталь». Борис кивнула и стремительно покинула комнату. «Думаешь, она справится?» Келдор повернулся к экрану, на котором вновь прокручивали моменты из поединка. «Не знаю, магистр. Ранение джедая слишком, я удивляюсь, как он вообще выжил. Неплохо бы и нам поспешить, нужно встретить корабль, да и Асоке сейчас явно нужна чья-то поддержка». «Асока. О, я не упомянул, что у этого джедая есть падаван, Асока Тана. Я был тем, кто привел ее в храм. Интересно посмотреть, что же за падаван у такого джедая». Луминара улыбнулась и направилась вслед за Пло Куном к площадке спидеров. Как только Исариби совершил посадку в космопорте, Асока развела бурную деятельность. Гравиносилки с учителем были доставлены к трапу. 2 медроида парили рядом, следя за состоянием пациента. 4 эркоклонов сопровождали процессию. Сенаторы что-то там проворчали по поводу того, что они должны первые покинуть корабль, но Тагрута не обратила на них никакого внимания. Учитель был важнее. Едва аппарель опустилась, Асока резко скомандовала: «Вперед!» Практически выбежав из корабля, она обнаружила, что их уже встречают. Рядом с местом посадки застыл Лаат, рядом с которым стояли 2 медиков, а чуть поодаль в стоящих фигурах Асока безошибочно различила Пло Куна. «Мастер Пло», Тагрута бросилась к Келдору. «Асока, рад тебя видеть, только вот обстоятельства. Мастер, моему учителю срочно нужно в больницу. Успокойся, пусть его грузит в канонерку, операционная уже готова. Падаван мастера Ундули займется им». «Ой, здравствуйте», кивнула она Луминаре, вновь поворачиваясь к Плокуну. «Я полечу с ним. Думаю, мы все поместимся там без труда». Плокун заметил, как группа сенаторов вышла из корабля и поспешила к стоящему неподалеку коррелианскому звездному челноку. Одна из них, молодая пантеранка, на мгновение остановилась, будто хотела что-то сказать, но смущенно отвернулась и поспешила за другими сенаторами. Через несколько минут канонерка плавно несла их в направлении госпиталя. Асака стояла рядом с носилками, держа учителя за руку. Внезапно сквозь тихий шум двигателей до разумных донесся стон, приглушенный маской. «Шашпилька, шпилька?» – переспросил удивленный Плокун. Асака смутилась. «А, это ну, учитель прозвище мне такое дал. Интересно, почему?» Мириаланка бросила на нее веселый взгляд. «Просто шучу я над ним иногда он надо мной. Вот и прозвал меня. Но он первый начинал». Повеселевший было голос Тагруты становился все печальнее. Плокун положил ей руку на плечо. «Не волнуйся, он сильный, если сразу не умер, то выживет. Джедаи, крепкие», — приободрил ее Келдор. Борисовфи застыла в одной позе, сосредоточившись на медитации. Та операция, которая предстояла ей сейчас, до сего времени с таким молодая Мириаланка еще не сталкивалась. В голове звучали слова Вакарыче, главного целителя, и главы медкорпуса. «Ты должна расслабиться, обратиться к своему уму, постичь себя внутри через боль, прикоснуться к силе, соединить кости, восстановление плоти возобновить. Начальные уровни исцеления силы требуют медитации, однако с ростом способности возможно проводить регенерацию быстрее. При высоком уровне владения исцелением можно вылечить серьезные травмы, вплоть до полного повреждения плоти и крови или уничтожения внутренних органов. Джедаи-целители использовали эту силу для диагностики и лечения. Магистр Вакара была выдающимся целителем. Именно она создала механическую руку для Энакина Скайуокера, пострадавшего в схватке с отступником, графом Дуку. Но сейчас Борис предстояло сделать невозможное. Ей предстояло много работы. Удалить поврежденные ткани и кости, заменить их трансплантатами, подготовить нервные окончания к подключению к адаптеру, после чего установить протез сустава и кибернетическую руку. Да, она уже провела сотни операций с начала войны, но ее пациентами были клоны. Это было легко. Клоны одинаковы, а значит, кроме отсутствия проблем с синдромом отторжения, хирургам не нужно думать о том, что и где искать внутри. Среди разумных даже одной расы существует множество заметных отклонений в физиологии и функциях. Все человеческие сердца, к примеру, работают одинаково, но клапаны могут разниться по размерам. Соединение с аортой у одного может находиться выше, чем у другого. У индивидуальной анатомии есть миллион и один способ отличаться от других. Вот почему хирург, даже самый лучший, никогда не может быть на 100% уверен. И она подозревала, что есть еще одна причина ее пребывания здесь. Назначение было частью, или целым, ее испытания. Ее учитель джедай Луминара Ундули не говорила, что это так, но не всех падаванов предупреждали заранее об испытании. Суть испытания и будет ли предупрежден или нет перед ним падаван, все это оставалось полностью на усмотрение учителя джедая. Однажды, наверное, полгода назад, Борис спросила учителя Ундули, когда ей стоит ожидать начала своего испытания джедая. Наставница улыбнулась вопросу. «Когда угодно, всегда, никогда». Рядом замерли двое хирургов, один органик и один дроид. Все необходимые материалы были подготовлены. В соседнем помещении шла сборка протеза и необходимых трансплантатов. Но вот, наконец, раненый джедай был доставлен в операционную. Кроме магистра Плокуна и ее учителя, с ним прибыла и совсем молодая Тагрута. Верно, это его падаван. Тяжело ей, наверное, сейчас. Судя по всему, она стала ученицей не так давно. Почему же он не взял ее с собой в бой? Или это тоже было испытание? Начинаем? Спросил хирург. Борис кивнула, повернулась к носилкам и всхлипнула. Зрелище было ужасно. Тело джедая было покрыто многочисленными ожогами от светового меча, в груди была страшная рана, слава силе. Она шла под небольшим углом и не задела позвоночник, однако легкие были задеты по касательной, и ничего, кроме алой, сочащейся лимфой, ткани на месте левого плеча. На Карусанте или Кареллии, на любом из сотен цивилизованных миров, уровень техники позволил бы пришить кибернетическую руку и реконструировать сустав. Он стал бы гибридом машины и человека, но, по крайней мере, был бы жив и работоспособен. Нет, с отсечением конечностей она уже сталкивалась, и не раз. Однако зачастую это были ампутации до запястья, реже, по локоть, а тут не хватало даже части ключицы, не говоря уже о плечевом суставе. А здесь, на Лантиллесе, не было оборудования, необходимого для подобной операции. Падаван закусила губу и обернулась к приданному дроиду. «Начинайте обработку поврежденных тканей и готовьте протез». Падаван молча шагнула к раненому, надеясь, что ее волнение не слишком заметно, протянула руки сквозь поле и положила обе ладони на грудь джедая. Затем прикрыла глаза и открыла себя для силы. Ей казалось, что сила была с ней всегда, появлялась в самых ранних воспоминаниях. Это было так же естественно, как дышать, и она собиралась использовать ее для лечения. Работа Борис заключалась в том, чтобы, используя силу, подготовить человека к имплантации и сращению цепей, ослабить реакцию системного шока. Задача была довольно легкой, всего-то успокоить автономные нервные центры и стимулировать биологические реакции заживления. Она делала это множество раз раньше без малейшей запинки. Однако сейчас все было гораздо сложнее, ведь ранения были нанесены не просто световым мечом, а ситхским мечом. Борис ощущала темную энергию, исходившую от ран, которая мешала процессу заживления. Джедаи, применяя мечи, стремились обезвредить противника, оставляя его в живых. Ситхи стремились убивать. Дрожь от отвращения пробежала по спине Мириаланки. Ранение в грудь оказалось не таким страшным, как представляла Борис. На месте прокола она обнаружила застарелую рану, нанесенную около месяца назад. Ткани еще не успели зажить, и плазменный клинок почти ничего не разрушил. Но вот рука. Внезапно дроид доложил. Больной очнулся. Джедаи стояли за стеклом, наблюдая за ходом операции, которая шла уже несколько часов. Тагрута стояла молча, лишь крепко сжав кулаки. Луминара наклонилась к магистру Пло Куну и прошептала, а девочка сильно привязалась к учителю. Да, она была несколько проблемным юнлингом. Я с трудом представлял, кто согласится стать ее учителем. Она пересидела свой срок почти на полгода. А тут эта война. И вот однажды, во время доклада Виктора, я неожиданно узнал, что Асока стала его падаваном. А как он показал себя на поприще командира? На удивление неплохо. Генерал Викт выполнил все задания совета с минимальными потерями среди его клонов. Офицеры из штаба довольно хорошо о нем отзываются. Думаю, что это достойный выбор для Асоки. Она многому научится от такого талантливого джедая. Внезапно Асока вскрикнула. «Учитель! Шпилька!» Из интеркома раздался голос джедая. Несмотря на то, что он был хриплым и усталым, в нем проскакивали искорки смеха. «Я уже умер или еще нет? Больной, вам нельзя разговаривать. Вам же больно!» — вскрикнул хирург, а Борисовфи, прервав медитацию, ошарашенно посмотрела на джедая. А картина была впечатляющая. В этот самый момент хирурги удаляли все ненужное, в то время как меддроиды обрабатывали остальные раны. «Отстань, я контролирую свою боль!» Джедай практически отмахнулся от ошарашенного человека, после чего его слегка мутный взор переместился в сторону Борис. «О, это кто это у нас тут такая красивая?» Джедай посмотрел на девушку и улыбнулся. Луминара отчетливо уловила смущение своей ученицы. «Учитель, прекрати ее смущать, она к твоим шуточкам не привыкла». Взвелась маленькая Тагрута. «Понял, понял», дурашливо ответил джедай. Ундули переводила взгляд с человека на Тагруту и обратно. «Несомненно, это два сапога пара». Борис пораженно смотрела на человека. Нет, она была удивлена его способностями во время поединка, но чтобы вот так, лежа на операционном столе, запросто шутить, у него явно сила воли из Бискара, не иначе. Тем временем операция шла своим чередом, а джедай задавал вполне серьезные вопросы. Возможно ли пересадить искусственно выращенную руку? Исключено. С теми же клонами намного проще, их части тела взаимозаменяемые. При пересадке организм не замечает разницы. Если же пересаживать искусственно выращенную руку, процесс с реабилитацией может затянуться надолго, может год, может три. К тому же, существует риск того, что пациент потеряет чувствительность к силе. Да и это слишком долго, выращивание руки займет не менее года, да и стоимость будет очень высокой, по крайней мере, несколько миллионов кредитов. Кроме того, никто не гарантирует стопроцентный результат с первого раза, ответил хирург. А если клонировать руку, еще дольше. Чтобы получить нормально функционирующую часть тела, потребуется вырастить полноценный организм, а это, даже с ускорителями роста и развития по каменоанским технологиям, не менее 7, а то и 10 лет, Борис подтвердила. Мы не можем ждать, необходимо прямо сейчас восстанавливать нервные окончания и устанавливать адаптер, иначе, если мы промедлим, дальнейшее использование даже протеза будет под вопросом. А сейчас я погружу вас в сон, это необходимо для дальнейшего хода операции. Ну, если надо, делай, ответил джедай. Борис положила руку ему на лоб, и через несколько минут джедай уже спал. Операция продолжилась. Асаку разбудил чей-то голос. А, что? Она с трудом продрала глаза. Она лежала в одной из палат, рядом сидел магистр Пло Кун. Ты слишком устала, Асака, и поэтому уснула чуть ли не стоя. Ой, а как? Я перенес тебя сюда, подумал, что тебе стоит отдохнуть. Учитель, как он? Операция длилась почти 16 часов, однако сейчас он в полном порядке. Борисовфи отлично справилась. Можно его увидеть? Увидеть да, но вот поговорить не удастся. Он сейчас в капсуле с Бактой и пробудет там 2 дня. Пло Кун развел руками. Так что отправляйся-ка ты лучше на корабль. Когда его достанут, я тебе сразу сообщу. Магистр, все-таки я бы хотела его увидеть. Ну, ладно. Асака, следуй за мной. Асака резво вскочила с кровати и направилась вслед за Келдором. Пройдя по нескольким коридорам, они вошли в небольшую палату. В одном из углов возвышалась колба с зеленоватой жидкостью, Бактой, в которой плавало тело учителя. На лице была маска, снабжающая его кислородом. Рядом стояла Борисовфи, держащая в руках датапот. Пло Кун спросил: «Борис, как он?» «Магистр», Мириаланка поклонилась. «Состояние улучшается. Над его легкими я поработала. Сейчас идет регенерация внутренних тканей и кожных покровов. Я ускорила эти процессы, насколько смогла, но все равно лечение займет какое-то время». Асака шагнула вперед. Спасибо тебе, Борис. Ни за что, Асакатана. Я просто делаю свою работу». Тагрута протянула ей свою руку, и девушка пожала ее в ответ. «Когда тебе прописан постельный режим, в голову лезут всякие мысли. Ну, и я не был исключением. Скажи мне, друг Ситный, какого хатта ты полез против этой машины смерти? Выделиться захотелось, силы свои проверить? Не знаю, чего мне в голову ударило, но факт остается фактом, мне чуть не настали кранты, да и во время самого боя приходилось очень трудно сдерживать в себе злость и гнев, занятия не из приятных, но, БРР, последствия я представлял очень хорошо, поэтому приходилось прилагать все усилия, ну, и самомнение, конечно, как без этого, форсюзер со светошашкой, бля, фехтовальщик доморощенный, так или иначе, мою тушку таки спасли, но вот рука, я скосил глаза, хм, довольно странные ощущения, эта металлическая хреновина прекрасно меня слушается, но я ей ничего не ощущаю, совсем, я могу прикоснуться к кровати, но не могу почувствовать ни ткань, ни даже самого прикосновения, жуть, да и в силе очень сильное ощущение, что чего-то не хватает, ты тянешься к нему, и не можешь найти, одно дело смотреть все это на экране, и совсем другое, ощущать самому. Конечно, протез был великолепным, но в то же время самым примитивным. За неимением лучшего падаванундули, которая та самая Борисовфи, использовала для создания моей руки стандартные детали от джедайского тренировочного дроида, в частности суставы и сервомоторы, рассчитанные на большие нагрузки, а также некоторые элементы из запасников больницы. Выглядело все это несколько жутковато. Нет, когда все было в сборе, с закрепленными наплечными пластинами, а что вы хотите, все плечо пришлось менять, которые доходили практически до шеи, это еще куда не шло, но вот когда их снимали для тестов было страшновато. Металл переплетался с синтеплотью, которая неплохо интегрировалась как с моей собственной кожей, так и с металлом, из нее торчали всяческие железяки и проводки. Впрочем, грех жаловаться, кибернетическую руку собрали за несколько часов, что почти рекорд. Даже покрасить не успели, так что я вполне мог косплеить Терминатора, правда, тут был еще более минималистичный стиль, да, очень похоже, только ладонь была более продвинута, прорезиненные подушечки пальцев и ладони позволяли уверенно удерживать любые предметы, а шарниры суставы от тренировочного дроида создавали большую свободу действий. В принципе, мне ничего не мешает согнуть руку в локте в обратную сторону, тут, скорее, психологический барьер присутствует. После операции мне пришлось 2 суток поплавать в капсуле с Бактой, залечивая остальные повреждения. А уже после мне установили остатки руки, заодно откалибровав, было бы не очень хорошо при обычном рукопожатии раздавить чью-нибудь ладонь в кровавую кашу. Но и после всего этого я 10 дней провалялся в госпитале. Я не Скайуокер, это тот полдня пролежал и ускакал причинять добро, мне же пришлось долго восстанавливаться, тем более, что меня еще и мечом проткнули. Однако время не прошло зря. По моей просьбе Асака притащила в палату мой датапад, и я занялся самообразованием. Сама же неугомонная Тагрута обитала на корвете, каждый день врываясь в мою палату жизнерадостным ураганом. Эх, молодость, ну, ладно. Перво-наперво я закопался в новостные сводки. С удивлением узнал, что наша дуэль с Вентрис оказалась в Галаните, хакеры рулят, точнее, ледорубы, и вызвала нездоровый интерес. Особенно радовала реакция Ордена. Магистр Винду, чтоб ему пусто было, развернул полуторачасовую речь на тему джедаев-защитников и беспринципных сепаратистов. Подозреваю, что и в Сенате мне промыли все косточки. Слава богу, что я не на Корусанте, разорвали бы на сувениры. Нужно бегом долечиваться и мотать в какую-нибудь дыру от греха, пока шум не уляжется. Затем начал просматривать сводки из штаба. Скайуокер с Абиваном наводили страх на тылы сепаратистов, и в конечном счете на планете Тула наш избранный выпилил таки темного собирателя, за что ему большое спасибо. Интересно, он пообщался с Уликом, в сражении отметился и наш афросамурай Винду, а также Луминар Ундули с Плокуном. Вот только цена только в этом сражении республика потеряла 4 эккломатора и более 40 тысяч клонов почти со всей техникой. Гении тактики, блять. Впрочем, республика объявила все это грандиозной победой, ничего другого я и не ожидал. По всей галактике полыхали сражения с переменным успехом. Насколько я помню, в скорости Кайнес осуществит атаку на Камина, родину клонов. Там сейчас за главного магистра Шаакти. Сражение обещает быть кровопролитным, а предупредить, кто мне поверит, следующим делом я начал искать в сети фотографии. Естественно, Раячучи. Банально, но мне хотелось видеть ее каждый день, хотя бы и не вживую. Но вживую, конечно, лучше. Надеюсь, я произвел на нее впечатление, и в следующий раз нам удастся пообщаться более продуктивно. Тут я начал придумывать эту самую причину для разговора, что вылилось в нехилый такой план, я же обещал ей помощь. Перво-наперво с помощью датапада я зарегистрировался в Галактическом банке. Естественно, под своим именем. Я не питал никаких призрачных надежд, что смогу переиграть всяческие спецслужбы, и потому особо не конспирировался, все равно бесполезно. Затем, улизнув на прогулку, заглянул на Исариби, после чего завез в ближайшие отделения банка кредиты. Красота, никто не спросил про происхождение денег, клерки были предельно вежливы. Ну еще бы, 500 тысяч кредитов, 35 остались на корабле в виде налички, перекочевали на мой счет. Далее, на просторах галактики появилась очередная фирма под названием «Рога и копыта». Хи-хи. Регистрация обошлась мне в 5000 кредитов, зато теперь я мог спокойно совершать нужные мне покупки. Зарывшись в торговые объявления, я наконец нашел то, что мне было необходимо. У одного из торговцев-перекупщиков я приобрел 4 подержанных, но в отличном состоянии, как уверял продавец, легких крейсера Газанти. У него же были закуплены и дроиды-пилоты ГД-16 в количестве 4 единиц.